Глава 15. Ее губы были мягче, чем Клим мог себе представить. И горячие, обжигающе горячие, как и все ее тело, прижатое к нему. В первый миг это было просто действие, импульсивный, дикий ответ на напряжение, которое копилось между ними с самого первого взгляда. Но потом стало осознанием. Он не помнил, чтобы хотел кого-то так. Никогда. Даже Юлю в самые первые пьянящие дни. То, что творилось сейчас, было другим, примитивным, острым, сметающим все преграды. Каждая клетка его тела, замороженная месяцами долга, усталости и отчаяния, вдруг взорвалась жизнью. Клим ощущал Сашу каждой порой, каждым нервом. Тонкую ткань блузки под ладонями, изгиб спины, сладкий, пьянящий вкус ее губ, смешанный с чем-то цитрусовым. Земцов ощутил себя по-настоящему живым, и от этого стало страшно. Так непозволительно, что разум попытался взбунтоваться где-то на задворках. Но тело не слушалось. Оно жаждало. Оно требовало большего. Руки Клима впились в бедра желанной женщины, притягивая ее ближе, стирая последние миллиметры между ними. Он был между ее ног. Он чувствовал жар ее тела даже сквозь ткань. И это сводило с ума. Но именно в этот миг, в самый пик безумия, когда до точки невозврата оставался лишь один шаг, из глубин памяти, как ледяная стрела, выплыло лицо. Бледное, безжизненное, с закрытыми глазами. Юля, его жена. Женщина, которая из-за него лежала неподвижно в палате и которой он клялся хранить верность. Он не мог ее предать. Удар был почти физическим. Словно его окатили ледяной водой с головой. Желание не исчезло, нет, оно рвалось наружу с удвоенной силой, протестуя против решений мозга. Но поверх него натянулся тугой, невидимый канат долга. Клим женат, жена в коме, и это не давало ему права на предательство. Он напрягся и титаническим усилием воли заставил себя отстраниться от Александры. Дыхание сбилось, в ушах гудело. Клим увидел ее лицо. Глаза еще закрыты, губы алые, чуть припухшие, влажные от его поцелуя. Этот вид невероятной, сильной женщины, такой растерянной и покорной в его руках, вызвал в нем болезненный приступ обреченной дикой тоски, что он едва не застонал. Глаза Саши открылись. В них не было привычного льда или ярости. Там таилась детская незащищенная доверчивость, растерянность. Она смотрела на него, будто ждала какого-то волшебства. Но Клим не мог ей ничего дать. Он оказался самым обыкновенным шарлатаном. «Прости». Слово вырвалось хриплым, надтреснутым шепотом. «Прости, я не должен был». Он моргнул, пытаясь совладать с реальностью, и ощутил жгучую, почти болезненную пульсацию внизу живота. Напряжение, которому не будет разрядки. Со стоном, больше похожим на рычание, отшатнулся, боясь сорваться снова. Отошел на пару метров, будто физическое расстояние могло погасить пожар внутри. «Что?» — прошептала Саша. И ее ресницы дрогнули, словно она не понимала языка, на котором он говорит. «Я не могу», — выдавил Клим, качая головой. Не мог смотреть в эти глаза. Не мог видеть, как в них гаснет свет понимания и зажигается что-то другое. Стыд, а потом арктический холод. Александра словно спохватилась, рывком спрыгнула со столешницы. Ее движения стали резкими, отрывистыми. Она поправила скомканную юбку, застегнула пуговицы, разглаживая ладонями мятый шелк. Каждое ее движение приходилось ударом по его совести. Саша превращалась обратно в Александру Северскую, неуязвимую, закрытую, неприступную. А Клим был подлецом, который воспользовался моментом ее слабости и смятения. «Черт!» Шумно, с надрывом выдохнул он, и его взгляд самопроизвольно нашел ее. Саша не смотрела на него, но ее профиль был острым, как лезвие. «Я женат», — прозвучало тихо и обреченно, как приговор самому себе. Александра застыла на мгновение. «Тебе лучше уйти». Ее голос звучал неожиданно ровно и бесцветно, лишенный всяких интонаций. Даже скорее ледяным. Именно таким, каким Земцов слышал его в их первый телефонный разговор. «Саш, я...» Он попытался что-то сказать. «Объяснить? Оправдаться? Но какие могут быть оправдания?» «Уходи!» — отбрила она его. Резко, коротко, бесповоротно. Клим замер на секунду, глядя на ее напряженную спину. Потом кивнул, хотя она этого не видела. «Хорошо». Всего одно слово, и он развернулся, прошел по безупречно чистому коридору, взял свою или уже чужую, пропавшую цветочным кондиционером куртку. Не оглядываясь, вышел. Дверь закрылась за ним с тихим, но окончательным щелчком. В груди было пусто и при этом нестерпимо горело. Адское, яростное пламя стыда, желания и бессилия. Ему хотелось заорать, хотелось разбить кулаком зеркало в лифте, пнуть эту блестящую дверь, разрушить что-то. Но Клим не сделал ничего. Вместо этого шел к машине ровным мертвым шагом, не оборачиваясь. Сел за руль, завел двигатель и поехал так же спокойно, как на автопилоте. Так же безразлично включил радио, какое-то бодрое утреннее шоу, смотрел на дорогу и думал о том, что надо позвонить в больницу, узнать состояние Юли, составить список покупок и приехать домой. Отдохнуть и провести время с дочками. Он загонял каждую мысль о Саше, каждую вспышку воспоминаний глубоко внутрь, замуровывал и консервировал, как опасные отходы, как то, что не имеет права на существование. Машина ехала по привычному маршруту. Клим Земцов ехал домой, и все было как всегда, только пальцы, сжимавшие руль, были белыми от напряжения, а за маской ледяного спокойствия в груди бушевала немая, обреченная буря. Щелчок замка прозвучал как выстрел. Четкий, звонкий, бесповоротный. Клим ушел, и тишина, наступившая следом, была оглушительной. В ней гудело эхо его дыхания, его голоса, его поцелуя. Саша стояла неподвижно, прижавшись спиной к холодной стене. Потом из горла вырвался короткий, сдавленный всхлип удивленного израненного зверька. Она коснулась кончиками пальцев своих губ. Они пылали, припухшие, чувствительные, чужие. На них все еще ощущался след его губ, грубых, требовательных, безжалостно искренних. А в памяти всплывали его руки, огромные, шершавые, с такой силой прижимавшие ее к себе, будто хотели вдавить в свое тело. «Женат». Слово ударило в сознание с новой осознанной силой, и за ним хлынула лавина стыда. Горячего, удушающего, всесокрушающего стыда. Она, Александра Северская, позволила... Нет, откликнулась на поцелуй женатого мужчины. Забылась в его объятиях, как последняя дурочка. Опозорилась, унизилась, потеряла лицо и контроль. Снова на те же грабли. Она медленно обвела взглядом свою безупречную кухню. Опрокинутая турка, лужица остывшего кофе на полу, рассыпанный кофе. Хаос, внешний, как отражение внутреннего. Все ее идеальное пространство было осквернено этим взрывом дикости, этой минутной слабости. Саша смотрела в пустоту перед собой, и по щеке предательски скатилась одинокая горячая слеза. Она обожгла кожу, оставив соленый след. Как больно падать! Вот в чем была ошибка. Александра решила, что может снова позволить себе взлететь. На миг поверила в искру, в этот нелепый, яростный магнетизм, который тянул ее к этому грубому, небритому спасателю. Но у нее нет крыльев, только острые ошметки, а летать на них значит резаться до крови. «Нельзя! Это не для тебя!» — прошептал внутри холодный, знакомый голос разума и выживания. «Никогда больше!» На принятие этого приговора ушло несколько минут. Минут тишины, дрожи в коленях и всхлипов в горле. А потом что-то щелкнуло, и сработал внутренний предохранитель. Эмоции были взяты под контроль не усилием воли, а чем-то более глубоким, инстинктом самосохранения. Боль, стыд, унижение – все это было аккуратно, с хирургической точностью изолировано и отложено в дальний ящик сознания. Проработать потом. Движения Северской стали резкими, решительными. Вытерла слезу тыльной стороной ладони, размазав тушь, но ей было все равно. Она взяла телефон. Палец побежал по экрану. История сообщений с Климом. Удалить. Его номер удалить из контактов и добавить в черный список. Любые следы, любые намеки с глаз долой. Чистка и стерилизация. Потом Александра взглянула на себя. Блузка была помята. На шелке остались следы от его пальцев. Без сожаления содрала ее с себя одним яростным движением, словно это была грязная тряпка. Юбка последовала за ней. Вся эта дорогая, безупречная одежда, пропахшая теперь мужским запахом, который еще несколько минут назад сводил ее с ума, была скомкана и безжалостно отправлена в мусорное ведро. Не в корзину для белья, именно в мусор, чтобы больше никогда не видеть и не вспоминать. Взглянув на часы, Саша прошла в ванную, включила воду погорячее и зашла под почти обжигающие струи. Взяла жесткую мочалку и принялась тереть кожу. Грубо, до красноты. Особенно те места, которых касались его ладони. Она пыталась стереть память прикосновений, содрать ее живьем, как зараженный слой. Но чем сильнее терла, тем явственнее чувствовала все. Жар его тела, силу его рук, вкус его поцелуя. Они въелись не в кожу, а куда-то глубже. Их не отмыть. «Прекрати!» — прошипела она себе сквозь стиснутые зубы, увидев, что кожа на плечах и груди уже воспалилась. «Просто прекрати и все!» Северская выключила воду, сделала несколько глубоких размеренных вдохов, глядя на свое отражение в запотевшем зеркале. Раскрасневшееся лицо, мокрые, беспорядочно падающие на плечи волосы. Она выглядела как жертва, и это было недопустимо. Александра вышла, насухо вытерлась, облачилась в новый безупречно выглаженный костюм-двойку темно-синего цвета. Собрала волосы в тугой, безупречный пучок, наложила макияж, как щит, маску, броню. Каждый штрих был возвращением к себе, к той, которую не сломать. Через 40 минут Саша вышла из подъезда. Холодный воздух ударил в лицо, прочищая мысли. Она села в свой начищенный до блеска автомобиль и плавно тронулась с места. Так не кстати вспомнилась вмятина от аварии, с которой тоже нужно что-то решить. Но сегодня были дела поважнее. Надо было ехать в салон. Вернее, в то, что от него осталось. Разбираться с пожарными актами, со страховщиками, с ремонтниками, составлять план восстановления, искать временное помещение, звонить клиентам, успокаивать персонал, работать и, главное, действовать. Ничего не случилось, просто небольшая оплошность. Главное, что Клим больше не появится в ее жизни, забыть и не вспоминать. Она включила деловой подкаст, но не слышала слов. В голове выстраивались списки, планы, алгоритмы. Пункт 1. Получить заключение МЧС. Пункт 2. Созвониться с адвокатом по страховке. Пункт 3. Работа всегда была ее спасительным кругом, ее крепостью, ее смыслом. Когда рушилось все остальное, оставалась работа. Четкая, логичная, предсказуемая. В ней не было места чувствам, только цифры, договоры, результаты. И сейчас, ведя машину по знакомым улицам, Александра с болезненной, почти маниакальной силой вцепилась в этот спасительный якорь. Она будет работать, все исправит и вернет себе контроль. А все остальное, все, что было сегодня утром, это случайный сбой в системе. Авария. Ее ликвидировали и все восстановили. Почти. Северская достала телефон и открыла сообщение. Нужно решить еще один вопрос. «Почему бы не сегодня?» «Добрый день. Ужин в силе?» — написала она Сергею. «Конечно. Я пришлю за вами машину». Ответ прилетел мгновенно. «Буду ждать». Александра припарковалась у знакомого здания, еще пахнущего дымом, подняла голову и вошла внутрь. Ее каблуки отстукивали по полу твердый безжалостный ритм. Мир снова стал черно-белым, понятным и безопасным. В нем не было места для цвета боли, стыда и запретного желания. И она сделает все, чтобы так и оставалось.